Ее ответ, однако, застает меня врасплох. Видно, девушка вовсе не так уж смущена моей прямотой. «Простите, пожалуйста, ради этого вопроса вы и пришли сюда?» Она смотрит мне прямо в лицо сквозь табачный дым, и не думаю, чтобы у нее сложилось обо мне благоприятное впечатление. «Да, тем не менее, подтверждаю я. Зачем вам это?» «Так, думаю я про себя, девица не только хороша собой, но и не лыком шита. Не так-то просто она позволит мне говорить с ней на интимные темы, хоть я и капитан милиции. Затем, что Кристиан Лукач не оставил никакого письма, которое бы объяснило его самоубийство. И на каком основании вы ждете, что я вам это объясню?» Честно говоря, я не ждал от нее такой твердости. К тому же в ее голосе не осталось уже и следа бессилия или опустошенности. Я даже несколько растерялся. Собственно говоря, с правовой точки зрения я действительно не имею никакого права прийти к ней в дом и задавать подобные вопросы. Лишь прокурор обладает таким правом, да и то, если бы факт самоубийства был установлен с несомненностью. Что же до меня, то мне еще предстоит распутать двусмысленное это дело, где еще бабка надвое сказала, самоубийство это или убийство. Я говорю с Петронеллой о самоубийстве, но ведь на самом-то деле я предполагаю, что Кристиан Лукач стал жертвой преступления. Говорить об убийстве я не могу, пока не узнаю результатов исследования коробки со шприцем. Вот почему и мой визит сюда, и мои вопросы носят до известной степени частный, неофициальный характер. И я вынужден это признать вслух. Видите ли, я был там, в мансарде, и нашел в папке ваш портрет, нарисованный Кристианом Лукачем, и я замолкаю, словно бы смутившись. Собственно говоря, и она преследуем сейчас одну и ту же цель — прощупать друг друга. Она предлагает неожиданно: «Не хотите ли выпить? Коньяк, мартини?» Судя по ее тону, она примирилась с неизбежностью беседы со мной. Я выбираю коньяк. Бар тут же под рукой, он вмонтирован в книжные полки. Я усаживаюсь повольготнее в кресле и наблюдаю за Петронеллой Ставру в роли гостеприимной хозяйки. Краем глаза я успеваю заметить, что бар забит до отказа бутылками с иностранными этикетками. Такая выпивка далеко не каждому по карману. Метакса, Джонни Уокер, Мартини, Лонг Джон. Любой бы на моем месте удивился столь разнообразному ассортименту. Я тоже несколько ошарашен и в силу профессиональной обязанности тут же задаю себе вопрос, откуда у этой студентки вкус к дорогим и труднодоступным напиткам? И откуда, к тому же, немалые деньги, которые все это стоит? Либо же и этот бар... И разномастные бутылки, собственность товарища Радована, по долгу службы, частенько посещающего разные за границей. Студентка налила коньяк в две рюмки, поставила их на металлический поднос, а сам поднос, пренебрегший условностями, на пол рядом с моим креслом. Видно, такие уж порядки в этом доме. Я беру с подноса рюмку, по запаху чую отличный коньяк. «Что ж, пейте», — приглашает она. Пригубливаю рюмку, коньяк, что надо. Потому как юная хозяйка подносит рюмку ко рту и медленно, глоток за глотком, прихлебывает из нее, я вижу, что она понимает толк в этом деле. И все же я теряюсь в догадках, что вам от меня нужно, говорит она, глядя на свет сквозь рюмку с коньяком, которую она с какой-то даже нежностью держит в руке. Да и что я вам могу сказать? Ведь уже скоро год, как мы с ним расстались. Теперь ее голос вполне соответствует ее облику, молодой, красивой, полной сил женщины. Отчего вы расстались? Она отзывается не сразу. Выпивает до дна коньяк, задумывается. Взгляд ее устремлен в пространство. Кристиан Лукач наверняка не раз пытался закрепить в рисунке это ее отсутствующее выражение. И вообще, у нее лицо, которое само просится на бумагу, на холст. У любой вещи на свете есть начало и есть конец. Наша любовь не была исключением из этого всеобщего правила, говорит она, и я понимаю, что этим и ограничится ее объяснение. Она по-прежнему не глядит на меня, ждет, что я отвечу. Я пытаюсь говорить с ней как можно более дружески, тепло, избегая официального тона. Речь идет о любви, стало быть, не о вещах, а о чувствах. Не придирайтесь к словам. Все же это не объясняет, от чего вы расстались. и расстались ли вы друзьями или чужими людьми,